40 способов подохнуть. Том 6. Глава 201. Охренеть, а вы еще кто? Возмутилась душа, что пыталась бороться, но практически сразу была подавлена превосходящей психической силе. Не сопротивляйся, так надо, произнес Мордрит, сбивая с ног крайне странный отголосок. Еще на входе в душу я буквально остановился и начал оглядывать новое место моего обитания, а также сам отголосок. Что-то явно было не так, и некоторое время мне не удавалось понять, что именно. Как вдруг меня словно молотом по голове огрело и до меня дошло, чем это перерождение отличалось от всех других. Ты не умер, подошел я к стоящему на коленях вовсе не отголоску, а практически целой и невредимой душе. Умер, я умер, переспросила меня душа. ХМ, видимо, мертвое тело для нас найти не смогли, произнес Мордрит, любопытно оглядывая место, что действительно оставалось живым и не походило на прочие умирающие сознания. Чертовы предатели, у них нет ничего святого, прошипел Алор, со злостью сжав рукоять своего цепного топора, чем еще сильнее напугал отголосок души. Хотя чего еще ожидать от последователей хаоса? В погоне за утолением своих низменных пороков они и родную мать продадут, что уж говорить про жизнь невинного человека. Алор, ты чего опять заладил? Невинные, так уверен? Прищурившись, спросил Мордрит. Вполне возможно, что в нем гнили побольше, чем во врагах Империума. Что происходит? Непонимающе вновь спросила душа, страх и непонимание, в которые объединялись в разрушительную смесь. Я же перестал изучать душу, придя к выводу, что в этот раз нас закинули просто в чужое тело. По всей видимости, моей силы теперь хватало не только для попадания в умирающий труп, от которого эта самая душа начинала отслаиваться. Правда, особо гордиться здесь было нечем, ведь закинуло меня в, пожалуй, крайне-крайне простого человека, который не являлся ни воином, ни уж тем более каким-нибудь псайкером, космодесантником или еще кем-нибудь, кто всегда в пекле. Просто человек, незавидная судьба и участь марионетки. Его тело было забрано, и он ничего не мог сделать, зато мог сделать я. Мы так не договаривались, прошипел я, но вряд ли Магнус или Дзинч слышали меня. Как и дела им до такой мелочи не было. Принципиальный момент, удивился Мордрит, брови которого поднялись. Жалко стало этого бедолагу или просто не понравилось, что тебе не прояснил такую деталь, просто поставив перед фактом. Оба варианта сразу, кратко ответил я и после перевел взгляд на душу. Как ты уже, наверное, понял, тебе не повезло стать частью темного обряда. Обычно мы использовали то, что и так уже не могло пригодиться прошлым владельцам. Однако в этот раз, кажется, ты был выкинут из тела. Забрали мое тело, но зачем, этого пока я и сам не знаю, планировал разобраться получше. Это безумие. Я даже не аристократ, не влиятельный человек, а просто обычный человек, вернее был им. Был, что случилось? Еще сильнее нахмурился Алор, почуяв запах беды. А ты еще не заметил, саркастично произнес Мордрит, который уже увидел саму беду. Черт подери, ну и угораздило же нас вляпаться. Ну теперь хоть пазл сошелся, понятно, почему нашу птичку не слышно. И сразу же Мордрит отправился прямо внутрь души, где начал вносить свои коррективы, чтобы избежать нашего распада из-за стремительного уменьшения влияния варпа, которое стремилось к нулю. А с учетом не совсем обычной природы моей души, это было изрядной проблемой, в потенциале даже смертельной, если, конечно, бездействовать. Алор также последовал за своим товарищем по судьбе, чтобы создать якоря к осколкам и изолироваться, а также замкнуть контур. За ними пошли и остальные. Я ничего не понимаю, опустевшим взглядом смотрела на все происходящее душа. Некрасиво получилось, вздохнув, произнес я. Не входило подобное в мои планы, как и не знал я, что суть обряда в том, чтобы выпихнуть тебя из тела. Если ты хочешь, то я тут же уберусь. В целом, повернуть назад еще можно. Назад, и я вернусь обратно в свое тело, и вдруг по всей его душе прошел лютый страх и ужас, а сам он едва не сорвался в истерику. Мне даже пришлось использовать свою волю, из-за чего запасы внутренней энергии очень быстро истощились. Кроме моей души теперь более источника психической мощи не было. Связь с варпом же продолжала ухудшаться. Надо будет либо эффективнее использовать имеющийся ресурс, либо отказаться от магии как таковой. Да уж, теперь даже непонятно, что будет со мной, если я тут помру. Да, вернешься, осторожно произнес я. Но кажется, ты не особо хочешь этого. Да, и в этот же момент душа проявила неожиданную и противоречивую реакцию. Она возмутилась, собралась воедино и хоть яро со мной спорить не стала, но и не согласилась с моим предложением. После же и вовсе ее обладатель смог произнести несколько слов. «Не хочу, но должен. Объясни», – тихо попросил я, после чего одной лишь мыслью душа притянула к себе участок памяти, испортив работу Мордрида, что раздраженно забурчал. Тогда же и стало все предельно понятно. Аграрный мир, тихий райский уголок, тяжелая, но честная работа, любящая семья и пасторальные картины, витающие в разуме, все это когда-то было единственной известной душе стороной весьма жестокого мира. А потом пришли они, ксеносы, работорговцы, воплощение самого зла, темные эльдары, известные также как Друкхари. Не было никакой битвы, лишь игра с жертвами и затем пленение всех. Корабль был забит до отвала свежим мясом, после чего отправился домой. Только в бурю в варпе угодил каким-то случайным или не совсем образом. В этот момент я сюда и попал, а сам корабль уже рассекал паутину на пути к Камморе. Сам же раб все это время подвергался пытками, как и другие. Но он даже представить не мог, что его ждет в самом конце, хотя уже догадывался. Надзиратели держали всех в истинном ужасе, и он не хотел возвращаться в клетку, к этим пыткам и мучениям, но был обязан. Ведь где-то там на какой-то из палуб в такой же черной и грязной клетке находятся его родные. Он точно не знал, ведь возможно их уже убили забавы ради, но верил. Верил в то, что они живы и нуждаются в нем, как и в то, что есть какой-то выход из этой ситуации. «Как тебя зовут?» – спросил я, внимательно отслеживая каждую реакцию бедолаги, оказавшимся в незавидном положении между молотом и наковальней. «Леонард», – ответила душа. «Слушай, Лео, врать не буду, положение твое дерьмовое. Вряд ли что-то закончится хорошо для тебя и твоей семьи. Это правда, ее надо просто принять. Понимаю, тебе больно, но вы все стали мертвецами еще в тот день, когда ваш мир стал целью темных эльдар», – начал объяснять я, хоть и с тяжестью, ведь и сам находился в эпицентре страданий этого мужика с аграрного мира, из-за чего не мог как-то от них изолироваться на все 100%. Те пытки, через которые ты прошел и еще пройдешь, они на самом деле даже хуже смерти. Ты это и сам понимаешь, но цепляешься за своих родных. Это я уважаю, как и забирать твое тело против воли не хочу. У меня есть свои стандарты и принципы, ими поступаться я не собирался и могу уйти прямо сейчас, если ты скажешь. Однако я предлагаю сделку. Сделку, в очередной раз как-то глуповато повторил действительно самый простой и обычный человек. Да, сделку, Ля. Ты разрешишь мне остаться и передашь мне свое тело. Взамен я не могу обещать, что спасу твою семью или что мы даже хотя бы встретимся с ними. Но я сделаю все, чтобы разузнать, что с ней стало, и по возможности спасти ее. Спасти в том числе от более ужасной участи. Я согласен. Нет, Лео, ты не понял, с чем соглашаешься. Если мы встретимся с твоей семьей, то я убью их. Выбраться из того места, куда нас ведут, невозможно. Собственными руками я сделаю это, и ты будешь на это смотреть, как тухнет свет в глазах твоих детей, твоей жены, твоих братьев и сестер, матери и отца. И ты не должен даже сопротивляться, ведь любая мелочь сможет прервать то, что спасет их от участи, что куда хуже смерти. Ну а если будет возможность? Лео, возможности не будет. Эти ксеносы буквально питаются страданиями. Они продлевают за это свою молодость и спасаются от того, что даже хуже смерти. И ради этого они падут настолько низко, что, боюсь, даже у меня еще не хватает фантазии для того, чтобы объяснить тебе, насколько они изобретательны в том, чтобы за счет новых эмоций получить желаемую силу для своих увядающих душ. Некоторое время Лео молчал, но в глубине души он уже понимал, что я прав. Ему просто требовалось время, чтобы это признать вслух и согласиться. Я же просто ждал, не торопя его и следя за тем, чтобы в его душевных потоках не родилась какая-то очередная иллюзия или, не дай бог, надежда. Ведь из-за нее все станет еще хуже для него самого. Здесь могло помочь только смирение. Хорошо, я согласен. Если та участь, которая будет их ждать, окажется хуже смерти, то ты это сделаешь, а я не стану мешать. А даже если стану, то ты не позволишь мне этого сделать. Но только в этом случае. Только в этом. Взамен получаю твое тело и буду делать с ним то, что посчитаю нужным. Даже если это тебе не понравится, внимательно глядя прямо в него, произнес я и протянул руку, словно дьявол, но в этот раз Лео прекрасно понял мою формулировку и понимал, о чем я говорю. И, конечно же, он пожал руку. Ведь для него не было ничего важнее его семьи, ради них он продаст и целый мир, Бога Императора и все человечество. Даже если шанс на спасение будет ничтожным или сам этот шанс будет подразумевать легкий исход, дабы окончить потенциально вечные муки в рабстве у Друкхари. Все, убедил его расстаться с телом, спросил меня Мордрит, когда я вернулся слева в центр его души, где уже начали обосновываться мы. Да, и что-то радикально изменилось. С некоторой издевкой спросил Мордрит. Его семью не спасти, возможно, мы даже с ней не встретимся, ведь Каммара огромна и все будут распроданы. Вернее, распроданы будут те, кто пережил эту поездку. Так-то капитан с командой тоже поразвлекаться успел. Неужели эти формальности с пожиманием рук так важны? Да, снова кратко ответил я, после чего переключил свое внимание на формирование контуров, что сияли розовыми и голубыми огнями на периферии души. Тело пока что находилось без сознания в клетке, ведь требовалось создать самодостаточную этакую экосистему. Однако слишком долго валяться я не смог, ведь уже совсем скоро явились надзиратели, что начали выгонять рабов из клеток для последующего сгона в главном зале. И совсем скоро каждый из присутствующих узрит проклятую Каммару, ставшей воплощением абсолютного зла, забрав этот титул даже у миров хаоса. Глава 202. Во тьме находились тысячи рабов, пихая друг друга и в жуткой давке. Под ногами постоянно что-то хлюпало, в ноздри бил смрад отходов жизнедеятельности, кто-то рыдал безмолвно, а другие срывались в вой, что большинство просто никогда в жизни не услышит. Было грязно, холодно, страшно. В этой толпе стоял и я, чувствуя, как прямо рядом со мной под себя начал ходить один из рабов. Он уже не мог сдерживаться, и дело было даже не в страхе, а в том, что туалетов в клетках не было. Все срали там, где и спали. Это был один из инструментов подчинения, хотя, конечно же, Друкхари получали удовольствие и одного факта наших страданий. В свою очередь, чем сильнее будут унижены и запуганы рабы, тем более послушными они станут. Это была основа основ. Боже Император, спаси и сохрани мою грязную душу, прости за грехи и даруй мне свое милосердие, шептала какая-то женщина, смотря исключительно в пол, сгорбившись, думая, что это поможет ей спрятаться от взглядов надзирателей. А надзиратели всегда были рядом, хоть мы их редко видели из-за тьмы вокруг. Впрочем, в какой-то момент корабль тряхнуло и с грохотом начали раскрывать врата отсека. Сначала появилась тонкая линия, подул чуть менее мерзкий воздух, и затем постепенно ворота опустились, став трапом. Сразу же засвистели кнуты, и на гравибордах, парящие над нашими головами, надзиратели начали гнать стадо на продажу. Одним за другим, пихаясь и порой ступая по телам упавших, мы шли вперед по холодному черному камню. Я же поднял голову и посмотрел на тянущие словно пики шпили. Каммара напоминала собой один гигантский космический порт. Куча шипов отходила от этих шпилей. Постоянно к ним подлетали корабли, и даже сложно было представить, каким здесь было население. Хотя, если верить инквизиторским знаниям, которые были основаны на количестве рейдов и захваченных рабов, Каммара вмещала в себя по меньшей мере сотни миллиардов живых существ. Правда, большинство из них являлись рабами. Под большинством речь шла от 99,9%, то есть на одного Ильдара приходилось от тысячи рабов. Впрочем, точных цифр не знает никто, как и границ Каммары, которая занимает существенный участок паутины и состоит из множества царств. Также, судя по тому, что я видел в небесах, которые были как подо мной, так и надо мной, вообще повсюду, то по всей видимости не врали и донесения о том, что Каммара не является чем-то единым. Фактически все эти участки находились в разных реальностях и местах паутины, однако из-за хитрых проходов и порталов можно было сделать один шаг и оказаться уже в другом районе, квартале, царстве. Чем-то Каммара напоминала колючий плющ, что вился вокруг одной точки, как правило, вокруг самого обитателя. Куда бы я ни взглянул, то видел эти шпили, растущие прямо из порталов, огромные клетки размером с города, крики агонии и грохот орудий. Вовсю сражались сами с собой Друкхари, как и на аренах их постоянно лилась кровь. Этот город испытывал самые яркие эмоции постоянно, и этим питались те, кто больше всего боялся смерти и встречи с той, что жаждет. Взгляд в пол, раздался непонятный мне крик одного из надзирателей, и жесткий удар прилетел прямо в мой затылок. Я едва не упал, уткнувшись лицом в испачканную и воняющую отходами, потом и кровью спину. В глазах все поплыло, тело мое было слабо, связь с варпом прервалась, и полагаться приходилось лишь на силу собственной души. И теперь я начал понимать, что слишком сильно полагался на магию и слишком мало разобрался в природе своей истинной силы. Впрочем, мне удалось собраться и не отрубиться, а также не упасть под ноги идущему стаду. Затем нас начали разбивать на потоки, заводя в просторные залы, разделенные стенами высотой в 3 метра. Прямо на этих стенах стояли уже местные надзиратели. Капитан продал всех нас оптом, теперь же начнется розничная торговля. Однако прежде работорговец произведет оценку товара, ради чего нас даже решили помыть. Огромной мощи поток ударил прямо с потолка, а сила его порой могла ломать неудачно подставленные пальцы или даже выворачивать плечи самым хрупким из рабов. Но такие издержки считались нормой, ведь слабых и никчемных ждет самая ужасная участь уже в ближайшее время. Я же прикрыл голову и сгруппировался, после чего принял обжигающую и странно пахнущую жидкость на локти. Кожа моя тут же покраснела, содралась, но и грязь вся исчезла за считанные мгновения. А судя по боли в ранах, эта жидкость обеззараживала наши тела, что даже хорошо. Правда, я сомневался в том, что это была вода и поэтому старался не дать ей попасть в глаза и тем более в рот. Хотя некоторые смельчаки, изнеможенные жаждой, умудрились напиться. «Стоять, скот!» — вновь раздался приказ и сверкнул электрической дугой хлыст надзирательницы. Остроуха, с красными волосами до пяток, в самом настоящем бронелифчике. Хотя, судя по всему, она не особо нуждалась в броне и намеренно демонстрировала каждый изгиб своего тела, ведь ее красота была ее же оружием, на которое нельзя было отвлекаться. Также у нее был пистолет с 3 стволами, заряженный краской. Сама же она стояла на стене, что была перед нами и в которой находилось 3 арки. Молча она стреляла в рабов, помечая их и тем самым давая понять кому. Особо тупых подгоняли плетью. «Следующее», — произнесла надзирательница, и вперед погонщики подвели еще 30 рабов, в том числе меня. Внимательно она изучала нас, однако в этот раз трое не получили никакого цвета. В этот момент я удивился, но почти сразу понял, в чем дело. Больные, хромые, их буквально схватили с помощью посохов с клешнями на конце, что сжали их шеи. Словно шавок невероятно сильные друкхари легко их поднимали и размещали прямо в клетке, заменяя трупы на свежее мясо, что будет устрашать всего прибывших рабов сегодня. Я же направился в правую арку, красную, вместе с другими рабами. Там нас уже начали изучать более подробно, с помощью каких-то приборов и просто манипуляторов. Как я заметил, большинство из нас были мужчинами, так еще и довольно крепкими. Кажется, я видел даже мужчину с татуировками, свойственными имперской гвардии. Но больше всего мое внимание приковывал пара темных эльдар, что также стояли на стенах этого лабиринта, через который пропускали нас. Статные, элегантные, они о чем-то беседовали, и у их ног ползали рабыни, абсолютно голые и ублажающие друг друга прямо на глазах всех. Сами друкхари на это не обращали внимания, ведь подобное не было для них чем-то удивительным. Очередной полностью сломленный раб, что стал животным. У них это было чем-то вроде забавы, ну, как люди заводят хомячков, так они заводили таких вот рабов и ломали их, после чего показывали на публике. К слову, заменяли таких рабов столь же часто и быстро, как и хомяков. «Кого она вообще пропустила?» — возмущенно произнес проверяющий. «Тут треть не сгодится даже на мясной бой для никчемных арен безразличия черного сердца». Как вдруг он повернул свою голову в мою сторону, и от злости его глаза налились кровью, а сам он тут же замахнулся плетью. И прежде чем я успел что-то понять, как лезвие на конце кнута разорвали левую половину моего лица, лишив глаза и местами кусков кожи. Вместе с этим же меня еще и ударил разряд тока, сковав мышцы, и каким-то чудом мне удалось занять устойчивую позу, чтобы не упасть лицом в пол. Его, видимо, взбесило то, что я вместо того, чтобы смотреть в пол, начал разглядывать местную элиту. Правда, чего он не ожидал, так это того, что я останусь стоять, так еще и скрипя зубами подниму взгляд уже на него и улыбнусь, изуродованной его плетью улыбкой. «Видишь, она не ошибается», — раздался голос по связи еще от темного эльдара, что проводил проверку другой половины. «Важен не размер, а то, насколько сильно он хочет убивать. Именно поэтому мы громим что орков, что космодесантников, несмотря на их размеры, все равно отправиться в массовку. Мы хоть и не на верхних уровнях, но у нас есть стандарты. Выживет — хорошо, не выживет — я оторву этой стерве уши. Смотри, как бы она тебе не оторвала чего другого». После этого оба рассмеялись, а нас пропустили дальше, поделив на еще 3 группы. И хоть содержание речи я не понял, однако очень скоро меня доставили в тускло освещенный зал, где были хорошо слышны звуки битв. Ведь прямо над нами находилась арена, где вовсю развлекались хозяева коммары. Хотя такое пафосное название вряд ли им подходит. Все же коммарой фактически никто не правил. Да, были кабалы, господствующие организации, этакие картели или братство пиратов в этом мире полной анархии. Среди них были сильнейшие, Черное Сердце во главе со Сдрубалем Вектом, который считался правителем всей коммары. Но по факту это был мир полной анархии, где все менялось очень быстро. Рано или поздно и сам Вект найдет ту судьбу, которую готовил для своих врагов. Однажды он ошибется и вновь все поменяется. Все, кроме сути коммары, что являлось воплощением абсолютного зла и самого низкого падения, до которого даже последователям хаоса надо еще дорасти. Все же четверка хаоса олицетворяла людскую слабость, эмоции и пороки. Кхарну нужно было просто насилие, мир вечной войны и пылающего гнева, где все будут сражаться и убивать друг друга в бесконечном порыве ненависти. Жутко, да. Как и Дзинч олицетворял изменения, постоянные и нестабильные, которые всегда приводят к худшему варианту. Ведь если ты не можешь остановиться, то это лишь вопрос времени, когда ты проиграешь все. Как и остальной хаос в целом был частью нас. Но коммара им не нужны были какие-то отдельные эмоции, им нужна была сама агония, страдания и мучения, ведь именно они, а не перемены, гнев, наслаждение или отчаяние давало им силы. Сама суть их существования была лишь в том, чтобы все вокруг них страдало и давало эту неестественную энергию. И пока Кхорн просто рубит всем головы, Нургл насылает чуму, а Усларанш сходит с ума со своими стандартами совершенства, то друг Хари находится в бесконечном поиске того, как бы сделать жизнь каждого обитателя галактики как можно страшнее и мучительнее. Именно поэтому коммара является воплощением абсолютного зла, бессмысленного и даже более хаотичного, чем сам хаос. Как и цели у всех ее обитателей да более прозаичны, примитивны и от этого еще более ужасны. Все они боятся смерти и просто хотят пожить подольше. Жалкие, мерзкие, слабые и падающие все ниже и ниже, друг Хари являлись позором всего Ильдаркого рода и демонстрацией того, куда катится человечество. У них не было цели, у них не было идей, у них нет ни чести, ни стандартов. У них нет ничего и само существование является для них самоцелью. А участь каждого из этих тварей в моем понимании была еще более ужасна, чем любого из рабов. Ведь никто из них из-за страха смерти и проклятия Слоранш уже не помнил, что такое жизнь. Выпуская этих тоже, монстры еще голодны, а толпа, кажется, начинает скучать, произнес один из управляющих боями на арене. И приходя на эти трибуны, вокруг кровавой бойни, куда меня поднимала из тьмы платформа, все эти зрители приходили сюда лишь ради одного, не ради зрелища, которое уже давно приелось, как и любая из форм насилия. Да и рабов тут у каждого было предостаточно. Нет, они с жаждой всматривались в глаза каждого раба, чтобы увидеть то, что они уже никогда не поймут. Огонь, что горит в душах тех, кто живет недолго и один раз, но зато живет и без страха смотрит в глаза приближающейся неизбежности. Глава 203. «Я не видел своей семьи там», — произнес Леонард, когда тусклый свет арены озарил серый туман арены, который был нам по пояс. «Они, рано делаться выводы», — мысленно ответил я, оглядывая декорации из руин, трупов и насаженных на колья рабов, среди которых, прижимаясь как можно ниже к земле, ползали опасные монстры, жизни которых стоили куда больше наших. «Рано, кажется, все, конечно, рано», — повторил я, окончив усилием воли спор, благо сопротивляться ли они мог, ведь и до прихода друг Хари на его мир он уже был по факту рабом или вернее крепостным, хотя как ни назови, суть все равно одна, поэтому он был очень податлив и не особо сопротивлялся мне, будучи фактически возвращенным для служения рабом по своей природе. И с одной стороны Мордрида это бесило, как и Алор не особо часто смотрел в сторону этого слабака, однако я видел в нем лишь человека и не испытывал ни презрения, ни отвращения к нему или к его судьбе. Более того, я даже уважал его, ведь среди всего этого раболепия скрывалось и то, что всю свою жизнь он посвятил своей семье, ради которой гнул спину в полях. Разве есть в этом что-то постыдное? В том, что он не решил устроить восстание как Спартак или предпочел службе в армии тяжелый труд и семью. Хотя также стоит понимать, что хорошие качества не перекрывают плохих, равно как и наоборот. Поэтому других черт его характер я хоть и не осуждал, но также и не одобрял. «Император их дери», — злобно сплюнул коренастый мужчина, покрытый шрамами и лишенный левой руки. «Даже оружие не дали. Ну и насрать, гвардия, сомкнуть построение, и тут же часть рабов начала перестраиваться, подчиняясь старшему по званию. Не знаю уж как они поняли, что он старший, может по волевому голосу или по татуировкам каким-нибудь, может и вовсе они все с одной части. Меня это не волновало, как и как-то притискиваться к построению гвардейцев на манер других крепких рабов, я не собирался. В одно мгновение я упал на колени и встал на четвереньки, словно животное, став ниже линии тумана. Затем начал отползать назад, все дальше и дальше, разрывая дистанцию. Командир же продолжал раздавать указания, издавая еще больше шума. Одним за другим хищники отвлекались от пожирания прошлой партии рабов. Я же старался даже не дышать и двигался так плавно, что почти не двигал этот самый туман. Хищники же не чувствовали никакой угрозы. Они считали себя вершиной пищевой цепочки и поэтому были расслаблены. Спокойно, как и десятки раз до этого, они подбирались к добыче и начали следить за ней. Однако каждый из этих монстров являлся одиночкой, что давало некоторое преимущество и время для рабов. Порой и вовсе монстры грызлись между собой, но в основном только после охоты, когда начиналась дележка добычи. А добычу приходилось делить всегда, ведь каждый раз ее становилось меньше и меньше. Таким образом даже над своими питомцами Друкхари издевались, попутно выводя сильнейших монстров. Как вдруг я увидел горящие желтым огнем глаза. Как раз в этот момент в центре арены начали раздаваться крики и рык. Хищники начинали играть с добычей, вытягивая слабых. На меня же переключился один из слабейших монстров, которых боялся вступать в прямой бой и скорее был падальщиком. Впрочем, ему хватило наглости и восприятия, чтобы заметить меня, отбившегося от стаи. В этот момент он решил, что с одним-то рабом точно справится. Медленно он подбирался ко мне, смотря только в глаза. Все выше вздымалась его шипастая холка, по габаритам своим монстр напоминал волка, только раза в полтора больше. Весил, наверное, где-то килограмм 60, может больше, все же вместо шкуры у него была броня из хитиновых пластин толщиной в 2 пальца. Я же начал медленно подниматься в полный рост, становясь выше монстра и сжимая за своей спиной подобранный каменный обломок. Но вот без каких-либо звуков монстр резко сорвался в прыжке, лапы его устремились вперед и сверкнули в тусклом освещении покрытые кровью когти, чтобы разорвать мою грудь, а затем, когда я упаду, уже клыки вонзятся в шею. Так должно было быть, но у меня имелись свои планы. Прикрыв шею выставленным локтем, я вынудил хищника сомкнуть клыки на руке, а вместе с тем первый же удар моего обломка выбил глаз твари, под хруст его хитиновых пластин, которые на морде были куда меньше и крайне хрупкими. А затем я хоть и упал, но продолжил бить с неистовой яростью обломком, под хруст уже черепа. Как забавно этот хищник выглядел так грозно, но он проиграл человеку с камнем, хмыкнул Мордрит, когда я уже начал вставать, подниматься на ноги. Пасть все еще была сомкнута на моей руке и с диким рыком я начал локтем вниз, а пальцами правой руки начал тянуть верхнюю челюсть вверх. Мышцы у монстра после смерти свело настолько, что хватка казалась мертвенной. Поэтому, изменив тактику, я под собственный рык начал давить локтем вверх, согнувшись, дабы упереться коленом в кривую челюсть. И под всей моей силой раздался хруст, и челюсть твари просто сломалась, после чего с всплеском собственной крови я высвободил разорванную и изуродованную руку. Как на груди моей были глубокие раны, сквозь которые виднелись ребра. Но такие мелочи меня не волновали, как и постепенно моя душа перестраивала все это тело, делая его крепче. Астартес хоть и не стану, но проживу явно подольше других. Посмотрите, что делает этот безумец. Раздался смех комментатора, когда я перевернул тушу на спину и ударом ноги проломил грудную клетку монстра. Все тем же обломком я выбил зубы из челюсти, с помощью самого большого клыка вспорол развороченное брюхо и, использовав всю спину, выломал 2 ребра. Сломались они удачно и слегка заострились, как и по длине они напоминали кинжалы. Не густо, но всяко лучше, чем бить их камнями или голыми руками. И под смех толпы я уже повернулся в сторону бегущих ко мне рысцой хищников. Вижу 3, 2 заходит во фланги, центральный, кажется, их главарь, произнес Мордрит, став моими дополнительными глазами, ведь птички с нами не было. Никогда не был в столь слабом теле, недовольно произнес Алор, однако хоть и скривился, но тут же добавил: впрочем, это лишь еще одна возможность вывести мастерство на новый уровень, ведь чем-то иным компенсировать эту слабость мы не сможем. В это же мгновение я подвинулся и позволил Алору занять часть моего тела, ведь туман уже всколыхнулся из-за тихого прыжка монстра. Однако ни скорость, ни неожиданность не помогли твари, что столкнулась лишь с моей пяткой и отлетела в сторону. Сразу же я чуть повернулся корпусом, выставляя вперед заостренное ребро, на которое прямо глоткой напоролась тварь, прыгнувшаяся слева. В свою очередь Алор взял контроль над правой рукой, и пока я следил за двумя монстрами, он полоснул прямо по роже третьей, едва не выбив глаз и поуняв ее пыл. Со стороны все это выглядело крайне несуразно, ведь обе мои руки двигались асинхронно. Это даже нельзя было сравнить с движениями какого-нибудь амбидекстера, у которых одинаково хорошо развиты обе руки. Так или иначе, провернув несколько раз ребро в глотке второй твари, я разворошил рану, через которую лилась потоком кровь. От пятки моей первая тварь также валялась с сотрясением. Оказалось, эти альфа-хищники оказались не такими уж и опасными. Неудивительно, ведь они охотились преимущественно на трусливых и подставляющих спину врагов. И кажется, даже в крошечный мозг третьего животного начало доходить, кто тут добыча. Рыча все громче и начав даже лаять, словно пес, третий монстр более не нападал и лишь привлекал внимание, заодно пытаясь меня запугать. Я же спокойно вырвал окровавленную руку и шагом добрался до шатающегося монстра, после чего все той же пяткой начал бить гадину по морде. Под хруст и кровавые ошметки начал разлетаться череп. Одним врагом стало меньше, как и две трети рабов уже были сожраны вместе с командиром, который не понимал, что сражается не с равным врагом, а с животными. Животными, у которых, несмотря на всю разобщенность, оказывается, был вожак. Вокруг колонны. Прижимаемся к колонне. Раздался крик остатков рабов, где, видимо, появился новый лидер. Но одного за другим их продолжали разрывать монстры, вытаскивая из строя и смыкая клыки то на шеях, то на их ногах. Лишь камни служили оружием для них, так еще и брони не было никакой. Если я еще мог похвастаться своей регенерацией и выносливостью, то вот остальные даже после пары ран начинали двигаться куда медленнее. И все же им удалось кое-как забить нескольких тварей, плюс еще двоих убил я. Это стало причиной того, что на лапы поднялся вожак, что медленно брел к центру арены. Ему надоело ждать, пока эти никчемные принесут ему добычу, так еще и этот лай. «Твою же мать, здоровая херня», — произнес Мордрит и был прав. В холке вожак был уже 1.5 метра, что довольно много, ведь с такими габаритами он уже напоминал тигра-переростка, как и весил скорее всего минимум с 0.5 тонны. Да уж, с такой тварью без подготовки справиться будет практически невозможно. Шкура прочнее, благодаря габаритам она просто меня собьет с ног и уже не даст подняться. Даже если попаду в глаз, то не убью, как и пронзившую, может быть, и задену артерию, но пока тварь истечет кровью, то успеет загрызть меня. Шансов немного, кисло бросил Лекс. Это какой-то модифицированный хорнейский хищник. Даже если лапу оторвет, то все равно будет в бешенстве пытаться добраться до глотки. Инстинкта самосохранения там никакого, никогда не побежит. А если его еще и генномодифицировали? Откуда ты знаешь? Аристократы Сегментум Обскурус хорошо платят за их шкуры. Правда, несмотря на огромный спрос, их вид все равно не был истреблен за последние 300 лет. Говорят, охотники даже наоборот, сами чаще дохнут. Шансов немного, немного, но пока не сдох, они не равны нулю, произнес я, внимательно изучая зверя и пытаясь подметить его слабые места. Где у него печень? Слева, но даже если попадешь и разорвешь ее, то сознание не потеряет еще 5 минут минимум. Хотя этот вообще здоровенный, может и дольше протянет, пояснял Лекс, оказавшийся неожиданно полезным. А череп? Спросил Алор. Маленький, это да, но даже в височной части толщина с кулак, в лобной с 2. Для мозга, видно, места совсем не осталось, пошутил Мордрит. Верно, они перестают обучаться новому через 2 года жизни, но как правило за это время они уже узнают все то, что позволяет им пройти естественный отбор, и этого хватает им до конца жизни. А почему у них хвост такой длинный? Мордрит, тебя это действительно волнует? Рыкнул Алор, возмущаясь расслабленностью товарища. Думай, как его убить. Я это и делаю, в ответ Мордрит как всегда огрызнулся, переключив внимание вновь на Ликса. Для спаривания. Чем длиннее хвост, тем дольше прожил монстр и тем сильнее его ген. Привлекают самок с помощью него. У взрослых самцов, способных оставить потомство, обычно до 2 метров вырастает. Я видал вожаков с хвостом и до 6 метров, правда, они были куда больше. Что-то коротковато у этого. Вон, те, которых убили по 2 метра, а у этого даже короче что ли, вероятно отгрыз себе сам, чтобы не мешался, или потерял часть в бою. Оба варианта часто встречаются, правда если в этом случае верный первый у нас проблемы, ведь тварь явно поумнее большинства, раз решила отгрызть собственный хвост, дабы увеличить эффективность в бою. Я же внимательно слушал их разговор, ведь нужды в том, чтобы задавать вопросы или отвечать на них у меня не было. Они сами разбирались, оставалось лишь подмечать рациональное зерно в сказанном и отсеивать их личные предрассудки. Кроме того, мое внимание привлекла главная трибуна, украшенная вычурными колоннами, что были инкрустированы драгоценными камнями. Также там проходила весьма громкая оргия. Впрочем, сам владелец и его партнеры продолжали о чем-то беседовать, сидя на своих местах и смотря на арену. Один из них встретился со мной взглядом и оскалился. «Чей это раб?» – произнес он, повернувшись в сторону владельца арены, своего давнего друга, хотя слово «друг» в Каммаре значило немного не то, что обычно представляют те же люди. «Пока что все они принадлежат арене», — ответил собственно хозяин трибуны и арены. «Думаешь, он чего-то стоит?» Взгляд у него, как у настоящего хищника, не того, который огромен и является царем зверей, и не слабого зверя, который ходит на дне пищевой цепочки, из-за нехватки массы, а как тот, кто несмотря на все минусы будет грызться насмерть. Понимаю, характер животного куда важнее его телосложения. Хочешь его купить, если выживет? Ха, менять правила ради тебя не стану, но предлагаю пари. 5 твоих полугодовых рабов для моей арены, если он сдохнет. Если выживет, то ты заберешь его себе. 3, 6, друг. Я не торгуюсь, рассмеявшись, произнес хозяин, попутно также унизив своего партнера, что немного забылся, решив понизить цену. Но спустя паузу, посмотрев на меня идущему к трупу одного из зверей, местный производитель мяса для арен подумал и незаметно его уголки губ слегка поползли вверх. Он быстро понял, в чем заключается мой план. И хоть нельзя было точно сказать, выиграю я или нет, но соотнеся риски и потенциальную прибыль, он все же решил рискнуть, будучи весьма азартным эльдаром. «Согласен», — кивнул он, и в ответ ему кивнул уже и хозяин, подтверждая пари без каких-либо рукопожатий или бумажек с подписями. Глава 204. Полный боли крик пролетел через казематы, поднимаясь по темным туннелям и доходя до террасы, где отдыхала нежнейшая из рабынь. Однако ее не особо волновали крики, ведь за все то время, проведенное здесь, она уже успела много повидать и пережить. Поэтому отведенный миг спокойствия и тишины она проводила с максимальной пользой для себя. Что же касается хозяина сего поместья, то имя ему было Элатикс, и прямо сейчас он уже спускался по туннелю в свои казематы. Он был довольно влиятельной личностью, однако только по меркам этого осколка, района или просто одного из бесчетного множества участков бескрайней Каммары. И да, с определением статуса этого места были проблемы. Фактически власть без различия претендовала на право называться осколком самого крупного кабала под названием «Черное сердце». Однако по иронии судьбы Аздрубаэль Вегт даже не знал о существовании этого осколка, как и никем другим это место не признавалось, считаясь просто одним из этаких городков Каммары. Впрочем, другие кабалы не рисковали сюда лезть, как и держали здесь власть весьма опасные лидеры. Сам же Элатикс находился еще ниже. Даже по меркам других производителей мяса для арен, он считался крайне малым предпринимателем, хоть и через его мясобойню проходили 1000 рабов в месяц, если, конечно, переводить в тиранские часы. С одной стороны, цифра большая, а с другой, его рабы были зачастую лишь развлечением и массовкой, которая не особо ценилась. А все попытки воспитать приличного бойца заканчивались смертью этого самого бойца, зачастую довольно бездарной, но от этого даже забавной. Однако, несмотря на череду поражений и провалов, Элатикс умудрялся с каждым днем лишь увеличивать свои амбиции. Недавно он даже заявил, что сможет создать гладиаторши из гекатариев, известных также как культы ведьм. За такую наглость ему уже пришло несколько посланий с угрозами расправы. Ведь культы ведьм были не просто гладиаторами из рабов, это были опытнейшие воительницы, что и сами являлись друкхари. Мало того, что они просто являлись опаснейшими воинами с отточенными за века навыками, так еще и само представление, тот миг необъятного ужаса в глазах их жертв, он был способен насытить души каждого из зрителя той самой нестабильной энергией садизма. Именно благодаря культам ведьмы их выступлением Каммара не скатилась в неостановимый хаос, ведь после представления зрители уходили насытившимися и куда более спокойными, ну и конечно же молодыми. Поэтому все архонты вливали огромные средства в финансирование гекатариев, Хотя и самым нищим жителям Коммары приходилось ходить на представления попроще, на всякие арены, где вот такие элатиксы продавали своих рабов. «Как он?» – спросил элатикс, войдя в один из залов, где находился я, прикованный цепями к столу. Я тяжело дышал и едва пережил лечение, что являлось в той же мере пыткой. Никакой анестезии, этот мясник специально задевал каждый нерв, чтобы провести свои опыты и составить отчет для заказчика. Жить будет, раны затянуты. Что же касается болевого порога, то он довольно высок, даже выше, чем у солдат их вида. Однако его тело ничем особо не отличается. Выносливый, правда, но не более того. Он никогда не сможет сравниться с кем-то из нашего вида, даже со слабейшими из нас. Низшая раса, мусор, отброс. Что-то в нем не так, может, в характере дела. Я не знаю и говорю с научной точки зрения. Он не выделяется. Вот отчет, также я проверил его родню. И кажется, вам продали слишком дальних родственников. Дальних, непонимающе спросил Элатикс, принимая планшет с информацией. Да, я их выделил цветом. Троюродные братья, дедушка двоюродной сестры матери и еще два бастарда. Это же их кровь. Возможно, он даже не знает о них. Манки не чтят своего древа. Для них все, что дальше второго колена, уже, можно сказать, не родственники. Так что через них вы, вероятно, не сможете эффективно им управлять. Всего хорошего. И работник ушел, после чего Элатикс остался изучать отчет. Да, владелец арены его обманул и заставил купить то, что теперь будет фактически балластом. Плюс пришлось оплатить лечение этого раба, а если учесть еще и риски, то вся авантюра уже выглядела сомнительно. Впрочем, чутью Элатикс доверял и не жалел о принятых решениях. Как и этот раб, которого назвали обычным с научной точки зрения, завалил кучу опасных хищников, а их вожака задушил хвостом одного из убитых монстров. Удача? Нет, дело не в этом. Да, произнес Элатикс, и вдруг я понял, что разбираю его речь, и сознание ни разу не потерял. Для простого повышенного болевого порога это тоже удивительно. Ты контролируешь свою боль, научился с ней справляться, ответил я, попытавшись принять горизонтальное положение, однако цепи не дали мне этого делать. Что тебе от меня нужно? Какой деловой, Манкей, сразу переходишь к делу. Хорошо, жутко улыбнулся Элатикс и наклонился надо мной, разглядывая шрамы на моем лице. Как много шрамов, и только за первый бой, уже лишился глаза. Ты мой раб, раб для арен, твоя задача сражаться. И все? Нет, не все, еще шире улыбнулся Элатикс, после чего выпрямился и согнул свою правую руку, начав поигрывать пальцами. Вдоль каждого пальца, с верхней стороны ладони, проходили полоски, повторяющие архитектуру скелета. Металлический каркас слегка блестел, а в следующее мгновение эта же рука сжалась на моей шее, и электрические импульсы начали проходить прямо по нервной системе. Боль была настолько жуткая, что у меня тут же потемнело в глаза, а кричать я даже не мог. Меня просто парализовало. Но чувства никуда не делись, и с каждой секундой боль становилась лишь сильнее, превращая одну секунду в час. «Есть нюанс», – произнес Элатикс, убрав руку, после чего я заорал и попытался вырваться, но чуть не сломал собственными кисти. «Нам нужны эмоции, лучшее зрелище, что хотя бы чуть-чуть приостановить иссушение наших душ. В идеале это может даже насытить нас». Но этого добиться невероятно сложно, и для этой задачи существуют культы ведьмы и арены. Уже понимаешь, к чему я веду? И не дожидаясь моего ответа, Элатикс снова сжал свою руку, но в этот раз уже на моем лице, которое вмиг онемело. Дыхание мое вновь сбилось, и я словно начал тонуть в ледяной воде, настолько холодной, что кололо все тело. При этом где-то в глубине все почему-то еще и горело, будто бы по венам текла обжигающая кислота. Но в этот раз пытка была меньше на 2 секунды, правда, я и от прошлой отойти не успел, поэтому некоторое время лишь лихорадочно смотрел вокруг, пытаясь вспомнить, где я и что происходит. Нам нужна боль, страдание и лицезрение вопиющего насилия, и у тебя два варианта: либо ты сам дашь это нам, либо мы получим это из тебя. Все твои родные у меня, эта перчатка самый примитивный инструмент из моей пыточной, как и в целом тебе не придется верить в то, что мои возможности по добыче из тебя более ограничены лишь моим воображением. Ты это увидишь сам, совсем скоро, на примере других рабов, которые оказались бесполезны. Вставай. И по щелчку пальцев оковы разомкнулись, а прямо мне в спину ударил шип, заставляя резко встать. Тут же я последовал за Элатиксом, заметив еще и стражей из числа ксеносов рабов с электропосохами. В Коммаре учили подчиняться быстро, на уровне рефлексов, которые прививались с помощью боли и наказаний, и даже на меня это уже начинало воздействовать, впрочем, слишком тупорылым я не был и знал, когда надо показывать зубы, а когда лучше заткнуться и выждать. «Смотри, это твой новый дом», — произнес Элатикс, остановившись на крыльце своего особняка. Я посмотрел на главный двор и увидел тренирующихся гладиаторов, среди которых были самые разные ксеносы, но все они принадлежали к Манкей, низшим расам, а еще некоторые из них при виде меня оскалились. «Обживайся», — с улыбкой произнес Элатикс, после чего хлопнул меня по плечу, одарив очередной порцией боли и ушел. Позади меня появился страж, который медленно приближался, сжимая свое копье. Стоять на крыльце было нельзя, поэтому мне пришлось ступить на серый песок, что впитывал кровь рабов веками. Сразу же несколько бойцов отвлеклись от своих тренировочных манекенов и, сжимая вполне себе боевое оружие, направились в мою сторону. Также я заметил, что в центре этого главного двора находилась дыра диаметром в метров так 5. «Продержится минуту», — усмехнулся страж на стене, что окружало главный двор этого лудуса. «Не, меньше», — ответил его товарищ. «Я же их речь тоже не понял, мерзкие ксеносы, такие же рабы, но чуть с большим статусом. Они бесили меня даже больше Элатикса. Впрочем, думать мне приходилось о гладиаторах, которые, кажется, были настроены не особо дружелюбно. И через секунду я уже был вынужден отшатнуться, уклоняясь от брошенного в мою сторону метательного дротика. В этот же момент с места сорвался четырехрукий ксенос, размахивая своими дубинами. От него я начал разрывать дистанцию, но справа уже меня поджимал такой же человек, как и я. Правда, это родство делало лишь хуже мне, ведь своих ненавидит всегда сильнее. За всеми сразу я уследить не смог и, уклонившись от выпада копья, поймал балас, метательное оружие, представляющее из себя два шара на цепи. Поймал, благо, лишь одной ногой, успев убрать другую. Но и этого хватило, чтобы выбить меня из равновесия. После последовал точный и болезненный удар по хребту откуда-то сзади, а финальный удар нанес орк, выпнув меня прямо в яму. Летел я недолго, буквально пару секунд, по ощущениям метров 20 может, не знаю, но благо на дне была вода, хоть и с крайне мерзким запахом. Вероятно, сюда сливали отходы перед очисткой. «Ао, свежее мясо», — вдруг я узнал вполне понятную мне речь, низкий готик, пусть и не очень знакомого диалекта. «Эй, Грокс, помнишь наш уговор?» «Разумеется». «Тогда он ваш, помни мою щедрость». Я же едва только успел подплыть к краю, как тут же мне прилетел удар копыта Грокса прямо в лицо. Да уж, выжить тут будет той еще задачкой. Глава 205. «Классное место, да», — саркастично заметил Мордрит, пока я тонул и погружался все глубже. Из носа моей текла кровь, а из глаз сыпались искры, но, потерев переносицу, я убедился, что нос не сломан, а также вернул себе зрение. В мутной воде видимость была около нулевая, как и особо много воздуха я в легкие взять не успел, но всплывать я также не спешил, внимательно отслеживая все звуки и ментальные всплески. Да, мой магический дар притупился, но при должной концентрации чутье позволяло находить противников. Ими стали зверолюди, главным среди которых был Минотавр Горкс. Этот сукин сын был не прямо уж огромным, но 2 метра ростом и весил под 1,5 центнера. Все они были рабами, которые также когда-то были сброшены сюда. Видимо, на поверхности тренировались лишь лучшие из лучших, а все мясо Элатикс скидывал сюда, где выживали лишь сильнейшие. Ну, либо этот темный Эльдар просто уже кукухой поехал от жажды садизма и ему нравилось издеваться даже над собственным источником дохода. Так или иначе, я отплыл к другому краю, подальше от Грокса, медленно, спокойно, не тревожа водную поверхность, что была крайне мутная, и разглядеть меня еще и в полумраке было просто невозможно. «Эй, леди, насколько ваш рот может задерживать дыхание?» «Не знаю, минут на 5-10, да хоть полчаса, зависит от того», — начала говорить леди, что возглавляла группировку рабов-людей, однако была тут же прервана криком. Только зверолюды отвлеклись, как я мгновенно вынырнул и, вцепившись в лодыжку, увлек под воду одного из них. Сразу же началась борьба. Ублюдок пытался уколоть меня рогами, вцепился своими когтями в мою кожу, но все эти удары были смешными под водой, им не хватало силы и скорости. Я же как борец обхватил его руками и ногами, давя со всей дури руками на диафрагму. А затем, когда этот полудурок попытался то ли зарычать или просто взревел в ярости из-за того, что я откусил его волосатое ухо, выдохнул еще больше воздуха. Я уже просто тратил силы на то, чтобы не дать ему всплыть. Медленно мы шли на дно, кто-то, судя по звукам, нырнул вслед за нами, но найти в такой мутной воде нас было невозможно без каких-то особых навыков вроде псайкерского чутья. В результате первый захлебнулся, а я по краю стенки начал всплывать, и широко раскрытыми глазами я вновь жадно схватил воздуха, после чего обеими руками оперся на край и начал пытаться вылезти. Однако опять в мое лицо полетела чужая пятка. Правда, в этот раз она была куда меньше, чем у Гракса, как и двигался зверолюд медленнее. Кроме того, я уже к этому был готов, что сыграло ключевую роль. «Бляха!» — вскрикнул зверолюд, когда я перехватил его за лодыжку и отправил в этот бассейн. А затем я уже вылез и немного передохнул. Глаза привыкли ко тьме, удалось разглядеть и других рабов. Да, по всей видимости, сюда скидывали убогих, создавая зону постоянной борьбы, после которой останутся сильнейшие, что пройдут на следующие этапы. В свою очередь, здесь были не только люди, но и подросы людей, мутанты, а также вообще другие ксеносы. Все они делились на группы, которые по большей части не вмешивались в происходящее и просто наблюдали за группой Гракса, состоящей из 6 зверолюдов. Вернее, из 5. Один был Дзангаром, другой Кровогаром, а остальные не имели отношения к богам хаоса и просто были мутантами под вида людей. Леди, в свою очередь, оказалась человеком. «А ты знаешь низкий готик?» — отдышавшись, спросил я, глянув в сторону обходящего бассейн Гракса. «Видимо, был питомцем в каком-то городе Улье. Кстати, а ты точно минотавр? В плане маловат как-то, хех. Я выпотрошу тебя одним ударом», — прогудел Грокс, снимая с пояса кривой и толстый тесак. «Так, господа, буду краток», — выдохнув, произнес я и выпрямился. «Мне нужна одежда, это раз. Во-вторых, мне нужна койка, чтобы бросить свои кости. В-третьих, я пиздец как хочу жрать и пить. Вы даже не представляете, насколько сильно. И либо вы все это мне дадите, либо... Закрой пасть!» Что-то на животном прокричал Кровогар, что служил самому Кхарну и, видимо, был награжден одним из популярнейших даров кровавого бога, а именно слабоумием и отвагой. Повернувшись полукорпусом и сделав приставной шаг, делая простой джеб правой, попутно прикрывая левой от удара, я оказался фактически в упор к нему, так что вместо удара дубины, мой локоть встретился с его кистью. Джеб угодил же в его собачью морду, после чего эта человекоподобная псина была сбита лоукиком, а падение оказалось настолько жестким, что раздался хруст. И пока под головой Кровогора по камню растекалась кровь, я уже развернулся к следующему, подзывая его рукой. «Давай, давай, чего встал? Зассал? Или думаете вдвоем напасть? Лучше подожди своего босса, ведь без него ты ничто». Эта дешевая провокация оказалась неудивительно действенной. Профессоров среди этих рабов явно не было, у всех рожи максимально тупые и маргинальные. Впрочем, стоит отдать должное, эти двое действовали куда осторожнее и слаженнее. Однако победить человека, в котором сливался опыт нескольких жизней, включая жизнь инквизитора, космодесантника и пилота-рыцаря, нет, не дотягивали. Юркнув словно кошка, я сократил дистанцию и попытался сделать проход в ноги Дзангару, но тот не дал этого сделать и подхватил меня за торс. Повалить я его не смог из-за массы, зато оказался достаточно близко к самому уязвимому месту. «Святая Терра», — протянула леди, когда я буквально оторвал ему яйца, а затем их же кинул в следующего зверолюда. Едва успев утереть лицо от ошметков плоти и крови, зверолюд тут же распахнул глаза и увидел павшего на колени и замеревшего товарища. Тот даже звука не издавал, а по стеклянному взгляду можно было понять, что он потерял сознание от боли. Меня же он из вида потерял, что было раковой ошибкой. Я уже был сбоку и прямым ударом с хрустом выбил ему колено. Делать это с этой стороны было так приятно и удобно, после чего раздался рык и покалеченным зверолюд лишился боеспособности третьим. Четвертый начал пятиться, но это невероятно сильно взбесило Гракса, который в этот момент уже почти обошел весь бассейн и одним ударом буквально снес голову трусливому недоноску. «Я оторву тебе голову и насру тебе в глотку», — прорычал Грокс, а из ноздрей его пошел пар. «Ня», — покачал я головой, подбирая дубину в правую руку и нож в левую. «Это очень вряд ли». И после я улыбнулся такому большому, но медлительному минотавру Граксу. Он так яростно набросился на меня, но был невероятно предсказуем. Убить его было даже проще, чем других, просто пришлось больше времени потратить. Осторожно я скакал вокруг него, нанося резкие удары и оставляя все больше ран. Сначала резал лишь его ведущую руку, ведь до чего-то другого достать не удавалось. Потом эта гора мышц стала уставать, царапины начали появляться на бедрах. Разок я зашел в спину, все больше крови лилось на камень, а в какой-то момент Грокс пропустил фатальный удар в бок. Я тут же отпрыгнул, оставив вонзенный нож, вероятно, в печени Минотавра, если, конечно, она у него находится хоть примерно в том же месте, как у людей. Так или иначе, рана эта была глубокая и серьезная. «Да уж, жалкое зрелище», — пробурчал я, начав уже буквально забивать этого гада дубиной, метя в суставы и в такт ударом повторяя: «Гребаный мусор, который, по ошибке, прошел естественный отбор императора, на вас нет». И под последнее слово удар был нанесен уже по черепушке, проломив очень прочную височную кость. Если бы не дубина, никак бы не пробил такую черепушку. После этого я спокойно вынул нож и прямо на глазах всех начал разделывать зверолюдов. Зрелище было для кого-то жуткое, а для кого-то забавное. Все же нормальных здесь не было, все с приколами, ну либо на крайний случай очень заматеревшие. Собирал я шкуру долго, где-то часа два, наверное, потом еще вырезку себе сделал и, оглядев весь этот подземный зал, выбрал свободное место, где уселся и начал пытаться сделать из этих шкур хотя бы подобие туники какой-нибудь. А мяско начал прямо жрать, сырым. Было ли это каннибализмом, или тот же Грокс ближе к той же корове, меня это волновало мало, ведь организм был истощен и требовал пищи, хоть какой-нибудь. Неплохо ты с ними расправился. Выждав 5 часов, ко мне подошла та самая леди. Лет ей было где-то 40, может даже 50. Старая, морщины есть, но сложена крепко, как и видно была солдатская выправка. Правда, взгляд у нее был скорее как у какого-нибудь пирата или контрабандиста, бандитский и хитрый, слегка лукавый. Большего я сказать не мог, ведь в этом полумраке даже цвет глаз хрен различишь, но она точно не была негром, и руки с ногами у нее были на месте. «Что надо, не переживай, на твои трофеи не претендую. Присяду», — я кивнул в правую от себя сторону, потому что слева находилась стенка и трофей. Однако чего-то дурного леди, кажется, не задумывала, более того, она сняла из-за спины рюкзак и начала доставать из него вещи: самодельную буржуйку, иглы, нитки, а еще соль и какую-то мазь. Сырой жрать не стоит, хуже усвоится. А шкуры ободрать надо сначала, у тебя там плоти много осталось, оно гнить начнет и вонять. Как и в целом, шкуры лучше поменять или продать, купив более подходящую одежду. «Продать, купить, у вас тут магазин есть?» — спросил я, не спеша прикасаться к вовсе не подаркам, ведь за просто так здесь могут лишь убить. «Это я уже понял прекрасно, достать можно что угодно, стража помогает, как и в целом мы здесь все же гладиаторы, а не просто какие-то зэки. Все это можешь взять взамен на шкуру и череп Грокса». «Неужто его шкура так много стоит?» — усмехнулся я, все еще с подозрением глядя на леди. «Не стоит, тут ты прав. Однако считай условия этого бартера как небольшой подарок. Место здесь суровое, людям надо держаться с людьми ближе. Стычки происходят постоянно, одному выжить тяжело. Также я предлагаю дружбу». Я посмотрел на протянутую руку, на рожу этой плутовки, на буржуйку и все это барахло, после чего кисло скривился и цокнул языком, переключив внимание на свои шкуры. Лицо леди ни капли не изменилось, но при этом я без труда почувствовал весьма сильную ярость. Отказ ей не понравился, видимо, реально думала купить меня за этот мусор. Что же, такого бойца себе под начало получить, конечно, ей хотелось этого, но мне было как-то наплевать, как и мясо сырое не такое уж и противное. «Как знаешь», — произнесла леди, убрав свои подачки, после чего поднялась и ушла. Возможно, глупо было отказываться от хоть какого-то союза хоть с кем-то, но в этом и заключалось мое главное отличие от всего этого мусора, что сбился в стайки, ведь по отдельности они ничего из себя не представляли. А я представлял, и у меня были стандарты. Эта леди явно была той еще мразью, мараться о нее или о кого-то другого желания вообще не было. «Правильно, правильно, нахрен это отребье», — согласился Мордрит, гордость которого, видимо, влияла на меня куда сильнее, чем я думал. Хотя это не то чтобы и минус. А теперь начинается публикация бонусных глав. Их вроде как будет 13.